а выше, несколько ближе к сфере Иакова. Связи между этой сферой и той, что включала теперь в себя Иосифа, существовали всегда. Разве мрачный красавец Измаил не взял в жены одну из дочерей Ива, и разве не этому союзу были обязаны своим существованием полуегиптяне-измаильтяне, избранные и призванные доставить Иосифа вниз? Множество людей, как и они, занималось торговлей между веками, тысячу лет и дольше сновали по миру гонцы в набедренниках, с письмами кирпичами в складках одежды. Но если эта нефалимовская деятельность была привычной и давней, то расширилась и распространилась она только теперь, в эпоху Иосифа, когда страна его второй жизни и его отрешения стала уже настоящей страной внуков, не замыкаясь более в строгом свои обычаи, как того все еще хотел Амун, а приветливо открывшись миру и проникшись такой вольностью нравов, что никому неведомому мальчику-азиату потребовалось только известное умение прощаться на ночь и делать из нуля двойку, чтобы стать личным слугой египетского вельможи и всем, чем угодно. О нет! Возможности в связи между местами Иакова и местами его любимца не было недостатка. Он, Иосиф, в чьей власти было воспользоваться ими, и которому это ничего не стоило, так как, будучи правой рукой управляющего большим хозяйством и отлично постигнув искусство обобщать и обозревать, он мог прекрасно обозреть и способы снести с отцом. Иосиф этого не делал, не делал в течение многих лет, не делал по причинам, давно уже нам известным, ни одна из которых, пожалуй, не будет обойдена, если определить их одним словом — ожидание. Теленок не мычал. Он молчал, как мертвый, и, не давая знать корове, на какое поле отвел его человек, он, разумеется, согласие человека, требовал ожидания, и от нее, сколь бы трудным оно ни было именно для нее, ибо корова вынуждена была считать теленка растерзанным. Нам странно подумать, нас даже смущает мысль, что Иаков, этот скрытый где-то в тумане старик, все это время считал своего сына мертвым. Она смущает нас, потому что, с одной стороны, за него можно порадоваться, так как он заблуждался, а с другой стороны, как раз из-за этого заблуждения его и жаль. Ведь известно, что для того, кто любит, смерть любимого человека имеет и свои преимущества, хотя преимущество может быть и несколько унылого характера. И, следовательно, если разобраться, то этот искупающий свою вину старец заслуживает двойного сострадания, коль скоро он считал Иосифа мертвым, а тот даже и не был мертв. Отцовское сердце тешило себя, правда, казнясь тысячей мук, но все же и к сладостному своему утешению, уверенностью в его смерти. Оно мнило, что он, хранимый, укрытый смертью, неизменен и неуязвим, что он больше не нуждается в опеке и навек остался тем 17-летним мальчиком, который уехал верхом на белой хульде. А все это было сплошным заблуждением, и муки, и постепенно побеждавшая их утешительная уверенность, ибо тем временем Иосиф был жив и не был застрахован ни от каких передряг. Хоть и похищенный, он не был отнят у времени и не оставался 17-летним юнцом, а рос и созревал там, где он был. Ему исполнялось и 19, и 20, и 21. Разумеется, он был по-прежнему Иосифом, но отец уже не узнал бы его, во всяком случае, с первого взгляда. Материя его жизни менялась, сохраняя, однако, свое счастливое благообразие. Он созревал и делался шире и крепче, будучи уже не полумальчиком-полуюношей, а полуюношей-полумужчиной. Еще несколько лет, и от матери того Иосифа, которого обнимала на прощание Иаков Ревека, не останется уже ничего, не больше, чем если бы плоть его была разрушена смертью. Только меняла его не смерть, а жизнь, и поэтому облик Иосифа до некоторой степени уцелел. Он уцелел в меньшей мере, чем его могла уберечь в чьем-либо сердце, и действительно обманчиво уберегла в сердце Иакова охранница смерть. Нужно, однако, иметь в виду, что когда речь идет об облике и материи, то вовсе не так и существенно, как нам это кажется, кто удалил из поля нашего зрения то или иное лицо?